Глава 21. Легализация. Утро началось с сильнейшей боли, а проснулся я от того, что пришла женщина убрать подо мной. Процесс выведения побочных продуктов из организма довольно обильный, поэтому меня принялись отмывать, процедура хоть и унизительная, но лежа в больнице своего мира, я уже немного привык к этому и теперь просто терпел. Хуже всего, что сестра, которая мыла меня, не заботилась о моих травмах. А тут еще и сломанное ребро рядом с легкими. Однако все прошло удачно, и после сестры зашла лекарь, которая начала меня осматривать, а увидев открытые глаза, спросила. «Ты пришел в сознание? Ты меня слышишь? Понимаешь, что я говорю? Если понимаешь, моргни один раз. Говорить тебе еще рано». Я моргнул в ответ один раз. «Хорошо». «Значит, идешь на поправку. А то тебя уже списали, но я передам, чтобы твое место не занимали. Только, боюсь, процесс будет не быстрый. Пару месяцев тебе придется проваляться здесь, если у тебя, конечно, нет пары тысяч рублей. Через час тебя покормят супом, если будешь, через трубочку. Ты помнишь, что с тобой произошло?» — спросила она. Я моргнул два раза. «Плохо, но ожидаемо. Повреждения мозга были очень существенными». «Завтра я еще раз навещу тебя, и мы посмотрим, как твоя голова. А сегодня у меня мало времени. Опять массовая драка в академии», — сказала лекарка и ушла. Когда лекарка ушла, я направил Живу на лечение перелома ребра, заменив слабый поток Живы на более мощный поток маны. Нужно поставить кость на место и растворить ненужные остатки, а Жива потом срастит. А то сиделка может нечаянно повернуть меня и повредить легкое, а лечение и так предстоит очень сложное. В процессе лечения я начал искать возможности ускорить работу. Но у меня даже не было специальных колец, которые упрощают управление потоками и могут притягивать магические энергии. Тут меня осенило. Ведь кольца — это только костыли для удобства, как мне объясняли. Значит, нужно использовать что-то другое. Тот же кулон может быть как проводник, что я, в принципе, и сделал, благодаря чему притянул расположенную за окном магическую струну. Да и маны сейчас больше. Можно попробовать сформировать призму всевидения, чем я и занялся. Хоть я и стал чувствовать себя намного лучше, мысли стали более ясные. Только вот создать сложный конструкт я смог только через час. В любом случае, это хорошая тренировка для мозга. Созданная призма позволила разглядеть весь окружающий меня мир более подробно. Я увидел, что за стеной большая палата, а там лежит одаренный сильным источником. Дальше уже все размывалось, но с учетом, что я разглядел одаренного на расстоянии десятка метров через стену, меня порадовало. Дальше занялся поиском доступных магических линий, ведь можно собирать не одну, а сразу несколько. Во всяком случае, я на это рассчитывал. Первым делом перевел поток с кулона на вторую руку и начал преобразовывать его прямо в ладони в Живу. Процесс был трудный, и потребовалось перепробовать несколько структурных изменений, прежде чем у меня получилось. Только вот контроль приходилось держать постоянно. Но такая тренировка даже обрадовала меня. Ведь именно так маги обучаются контролю сложных плетений и раскачкой каналов. Следующим, что я решил заарканить, это энергия огня. Жила проходила довольно далеко, но зато у меня были свои запасы в источнике, пусть и небольшие. Вспомнив, как я обучал Алину, пустил часть живы навстречу источнику, проделал ту же манипуляцию и довольно быстро смог зацепить жгут магической энергии, после чего притянул его и пропустил через рубин кулона, направив напрямую в источник. К удивлению, довольно слабый с виду жгут магии огня очень быстро наполнил его, и пришлось заняться преобразованием энергии в живу, направляя ее в поврежденную руку встречным потоком. Это, конечно, перегрузит энергоканал, но я именно этого и добиваюсь. Буду менять участки тела, раскачивая таким образом источник и каналы. С учетом, что заниматься особо и нечем, все внимание сосредоточил на двух потоках, стараясь перевести их на автоматический режим работы, но тело сопротивлялось, как и разум. Начинала болеть голова и ныть тело. Хуже всего, что боль усилилась. К вечеру пришла медсестра и, покормив второй раз за день бульоном через трубочку, сделала укол, от которого я сразу уплыл в царство Морфея. Похоже, она переборщила в этот раз с дозой или вообще отмеряла на глаз. С трудом удалось вывести часть этой гадости и продолжить заниматься нудным процессом. Зато скорость лечения очень быстро возросла, и теперь я лечил сразу два поврежденных участка, с одной стороны запуская ману, которая выравнивала все повреждения, а затем запускал живу, залечивая сломанные кости. Иногда я проваливался в сон, и один из потоков срывался, но я сразу восстанавливал его, стараясь не упускать выдавшиеся возможности. Потоки откровенно были слабыми, но даже они значительно ускоряли лечение и заживление сломанных костей. В таком режиме я провел еще 3 дня, и мое самочувствие значительно улучшилось. Скорость лечения увеличилась как минимум в 3, а то и 4 раза. Только вот все кости сразу залечить не удавалось. Хотя к 3-му дню я уже с трудом, но удерживал 4 потока, при этом 4-й я вытащил из-под земли, хотя о таком раньше только слышал. Одним словом, за 4 дня я подлечил свой организм довольно существенно. Единственное, что не торопился сильно лечить, это сломанную челюсть. Чем позже начну говорить, тем лучше, ведь память предыдущего владельца отсутствовала полностью. Теперь-то я понимаю, что память связана с душой, и прошлое мое перемещение произошло в тело с душой, которое каким-то образом спряталось от меня. Поэтому и память тогда была частично доступна. На 4-й день меня пришла проверить измученная лекарь, которая быстро провела диагностику и уже на выходе внезапно остановилась. Я в тот момент прикинулся спящим, так как хотел избежать лишних вопросов. Вернувшись, она напитала руки живой и подробно обследовала тело, после чего задумчиво вышла из комнаты и вернулась в нее через 2 минуты с медицинской сестрой, которая убирала за мной. «И что это значит?» — спросила она, указав на меня. «Да вроде все нормально. Больной идет на поправку», — ответила женщина. «Вот именно. По прогнозам, у него не было шансов выжить. А тут необычайно высокий процент регенерации тканей, в том числе и костных. Его кто-то лечил?» — спросила лекарь. «Он все время спит, а я дежурить за ним не обязана. Идет на поправку, и хорошо. Вот стало бы хуже, я вас позвала. А так, чего беспокоить? Да и чему удивляться? У вас одаренных выздоровление идет всегда быстрее», — ответила недовольно женщина. «Странно. Но он слабый одаренный. Хорошо. Если увидите, как к нему кто-то ходит, сообщите мне. Тут целый госпиталь раненых аристократов, а кто-то тратит живо на простолюдина. Ох уж этот новый закон об образовании! Кому в голову пришла идея развивать магов через непрерывные драки? Так и до убийства недалеко», — произнесла лекарь и вышла, оставив меня одного. «Похоже, что за время моего отсутствия что-то существенно поменялось. Нужно как-то узнать последние новости. Но находясь в больнице, это довольно проблематично. Следующие 4 дня для меня особо ничего не менялось. Я продолжал свое лечение, при этом нагружая свой источник и раскачивая энергоканалы. Лекарша стала посещать меня каждый день, хотя по ней было видно, что она очень уставала. Мне даже трудно представить, что произошло в академии, раз у нее прибавилось столько работы». На 10-й день, когда кости уже практически срослись, скрывать свое состояние было нельзя. И в очередной приход я показательно не спал. Единственное, что челюсть еще не зажила, но ноги и руки уже могли шевелиться. Пройдя в комнату, лекарь осмотрела меня и, увидев, что я за ней наблюдаю, сказала: «Не знаю, кто вам помогает, но ваше выздоровление идет очень активно. К сожалению, свободных кристаллов с живой сейчас нет. И в ближайшее время не предвидится. Завтра снимем гипс, и вы сможете вернуться к себе долечиваться. А если все продолжится в таком же темпе, то еще 5 дней вы сможете приступить к работе. Ваше лечение проходит стандартным образом и неравномерно. Разговаривать пока вы не сможете, поэтому общаться продолжим в том же виде. Моргнуть 1 раз – это да, 2 раза – это нет. Итак, вы помните, что с вами случилось?» «Нет». «Как вас зовут, помните?» «Нет». «Где вы находитесь, знаете?» «Да». «Вам кто-то помогал с лечением?» «Да, нет». «Не знаете?» — спросила она. «Нет». «Вероятно, у вас амнезия. Главное, что реакция зрачков нормальная. Думаю, со временем память восстановится. Но в любом случае, я предупрежу ваше руководство. Возможно, когда вы накопите необходимую сумму, то сможете оплатить нормальное лечение, и мы попробуем восстановить вам память. А сейчас мне нужно идти», — сказала лекарь и вышла, оставив меня одного. На следующий день мне сняли все гипсы, оставив фиксирующую повязку на голове, после чего меня выставили из госпиталя. Честно сказать, я был немного озадачен, не зная, что мне делать, ведь куда идти я не знал, да и на улице было довольно прохладно. Весна еще только началась, и даже снег не везде растаял. «Костик!» — услышал я голос сбоку от себя. Повернувшись, я увидел парня лет 20, сидящего рядом на скамейке. «Ну что, не узнаешь?» — спросил он. Я отрицательно мотнул головой, отчего в челюсть стрельнуло болью. «Похоже, у тебя действительно проблемы с памятью. Я твой сосед по комнате. Ну да ладно. Меня прислали проводить тебя, а раз ты не помнишь, то могу тебе коротко рассказать, что здесь да как». Я утвердительно кивнул несколько раз. «Ну, тогда пошли. Так вот, это магическая академия в Великом Новгородском княжестве. Лучшая среди всех академий. Мы с тобой не прошли отбор, и нам предложили тут работу с возможностью в последующем пересдать тест и поступить снова. Работа несложная. Уборка территорий, помощь преподавателям в подготовке лекций, работа на полигоне, дежурство по столовой. Ну, собственно, там ты и влип в неприятности. Случайно опрокинул поднос на аристократа, и он вызвал тебя на дуэль. Хотя не имел права. Только вот он из знатного рода, и на это закрыли глаза. Понятно, что шансов у тебя не было, и администрация запретила дуэль. Тогда он подловил тебя в парке со своими дружками и сильно избил. Хотя говорят, что в этом принимали участие все его друзья, поэтому досталось тебе очень сильно. Вообще-то Ермолов гнусный тип, но все боятся его отца, и ему многое сходит с рук. Его даже не наказали за это. Хотя нападать на работников академии строжайше запрещено», — рассказывал мне сопровождающий меня парень, проводив к небольшому двухэтажному зданию, стоящему в глубине леса. По дороге я отмечал перспективные места подзарядки и заметил общее направление потоков. А значит, тут рядом есть сильный источник. Понятно, что меня к нему не пустят, но можно найти неплохое место неподалеку и там существенно подправить мои энергоканалы и сам источник. «Да, забыл представиться. Меня зовут Кирилл. Если что, мы с тобой уже полгода вместе живем. Не скажу, что друзья, но вроде общались неплохо. Есть тебе толком ничего нельзя, поэтому я принесу еду тебе в комнату. Лучше пока не показываться на улице лишний раз, а то вдруг нарвешься на Ермолова, а он сейчас собрал крупную банду и терроризирует весь первый курс». «М-м-м-м», — промычал я, пытаясь сказать, что ничего не понял. «А, да, ты же не знаешь последних новостей. После того, как Рязанское княжество почти полностью захватили османы, во всех княжествах ввели военное положение. Маги объединенной армии оказались очень слабыми по сравнению с магами татаро-монгол, ну, которых османами все называют. Так вот, было принято решение ввести правила полувековой давности, когда в академии специально стравливали студентов для повышения уровня их развития. Теперь разрешены дуэли по любому случаю. Главное условие — не убивать. Но и так раненых настолько много, что негде их размещать, а лекарей не хватает. В скором времени должны прислать лекарей из лекарских школ и академий, но пока вся нагрузка на штатных целителей и лекарей. Поэтому я и говорю, что лучше тебе сейчас не бродить по территории академии. Вот как отправят твоего противника в лазарет, так можешь и расслабиться. А с учетом, как часто он влезает в драки, это неизбежно. Вот, собственно, мы и пришли. Твоя койка справа. Пока тебя не было, я ее занял. Ты уж извини, сейчас перестелю», — сказал он и намеревался поменять матрасы. Но я все это время осматривал через призму, поэтому видел, что ближайшая магическая линия была за окном правее, и, промычав, махнул рукой. «Ну, как знаешь. Хотя, если ты ничего не помнишь, тогда понятно. Просто ты первый заселился и занял лучшее место. Тогда обустраивайся. Я сейчас бегаю в столовку и принесу тебе супа. Другого пока нельзя. Но потом мне нужно помогать на лекции, и до вечера меня не будет», — сказал Кирилл, после чего вышел, оставив меня одного. Осмотревшись, занял свою кровать и прилег на нее. «Все-таки ходить мне еще рано, кости нормально не срослись. Главное, что моя легализация в этом мире прошла относительно нормально. Потеря памяти никого не смущает. Единственное, что напрягает, это конфликт с аристократом. Да и новость, что Рязанское княжество практически полностью захвачено османами, мне не понравилась. В любом случае, нужно сосредоточиться на лечении и в первую очередь решить конфликт с Ермоловым. Только вот идей, как это сделать, на ум пока не приходило». Через полчаса Кирилл принес мне суп, и я с трудом съел его, мучаясь с ложкой. Но главное, что смог приспособиться. Затем я принял душ, расположенный в конце коридора, и улегся на кровать. Только вот не отдыхать, а работать. Рядом с моей комнатой было всего два магических потока. Но это были не слабые магические жилки, а настоящие ручьи. Поэтому энергии в них хватало. Притянув оба потока, направил всю энергию на лечение своего тела, надеясь, что в ближайшие дни меня не будут беспокоить. Что, в принципе, и произошло. Через 4 дня меня вызвали в госпиталь, где замученный врач разрешила снять повязку с подбородка и выдала справку, что меня можно привлекать на легкие работы. Как объяснил Кирилл, с ней мне нужно отправиться в административное здание и показать ее боярину Строганову, который занимается обеспечением всех административных функций в академии и является вторым человеком после директора. Найти его не составило труда, так как мой сосед все подробно рассказал еще вчера вечером. Найдя на втором этаже кабинет Строганова, я, постучавшись, зашел внутрь. Это оказалась приемная, в которой сидела дама лет 30, красившая свои ногти. Похоже, все секретарши занимаются этим практически непрерывно. Она оторвалась от своего занятия и недовольно посмотрела на меня, как будто я отвлек ее от очень важного дела. Пройдя в приемную, я молча протянул бумагу. Мельком глянув на нее, секретарша вздохнула и отправилась к двери, на которой красовался красивый герб с золотыми вензелями. Такие выдавались только высшей аристократии. Через минуту она вышла и, открыв дверь, сказала: «Проходи, тебя ждут». Войдя в кабинет, увидел седоватого мужика маленького роста, который недовольно смотрел на меня. «Ты заставил нас серьезно потратиться на твое лечение. Теперь половина твоей зарплаты будет уходить на погашение долга», — произнес мужичок. «И много я задолжал», — спросил я, вызвав гнев на его лице. «Кто тебе дал право открывать рот? Твое дело молчать и выполнять распоряжения, а не задавать тупые вопросы. Сколько надо, столько и вычтут. Остаток жалования получишь у казначея, а завтра приступишь к работе. Раз лекарь написала, что ты ничего не помнишь и тяжелую работу тебе нельзя, будешь первые дни помогать своему соседу, а там посмотрим, куда тебя устроить. Все, свободен. И больше, чтобы я тебя не слышал», — недовольно проговорил мужичок, и мне ничего не оставалось, как отправиться в свою комнату, где дождусь Кирилла, чтобы посетить казначея и получить деньги. Возможно, удастся узнать, сколько я должен. А управляющий тот еще гад. Обращается ко мне как к пустому месту. Но ничего, я еще придумаю, как ему отомстить. Похоже, в этом княжестве социальное расслоение намного больше, чем в Рязани».